Глава 46. Вынырнув из сна, шарю ладонью по постели, ища подтверждение тем жарким воспоминаниям, которые крутятся у меня в голове. Нет, конечно, я не настолько наивна, чтобы поверить в то, что случившееся ночью – дело рук моей фантазии и долгого воздержания, но... Мне без малого 35, и за все это время в моей жизни был всего лишь один мужчина. Первый. Но, как оказалось, не единственный. Приходя в себя после эйфории, в которой я пребывала большую часть ночи, сажусь на постели и осматриваюсь. Владимира поблизости нет. Что-то мне подсказывает, он где-то рядом. Прислушавшись, слышу, как в ванной начинает литься вода. Первая мысль. Что же я наделала? Гоню ее прочь. Она ведь не имеет ничего общего с действительностью. Все, что произошло ночью, мне понравилось. Не буду опускаться до жалких заявлений, дескать, Макс в постели был ни о чем. Это будет неправдой. Однако при одной мысли о Вове по телу стремительно разливается непривычное, очень мягкое тепло, почти что забытое. Меня потеряло. Подняв голову, встречаюсь с пылающим взглядом Арсеньева. Зрачки расширены, возможно, спросонья. Или все дело в желании, которое от него исходит волнообразно. Тело мгновенно реагирует сладким спазмом, зарождающимся внизу живота. «Вика, отомри, а то я буду думать, что довел тебя до беспамятства». Понимаю, что глазею на его обнаженный торс. Слежу за капельками воды, стекающими по коже груди и живота. Каждая из них пропадает в полотенце, которое едва ли крепко держится на бедрах. «Рада, что ты освоился». С улыбкой стреляю глазами в кусок бежевой махровой ткани. «У тебя здесь не потеряться». Проходит вглубь комнаты и садится на кровать рядом со мной. «Мне нравится. Стало очень уютно с тех пор, как я впервые у тебя гостил. Когда ты успеваешь?» «Как? Сама не знаю. Вариантов выбора у меня немного. Тешу себя надеждой, что оба ребенка будут со мной. Всячески стремлюсь к этому. Делаю привычки. После просторного дома мне было непросто сюда перебраться. Компенсировала, как могла. И вроде бы у меня неплохо получилось. Заказала кресло для кухни, но они так и стоят на балконе в коробках. Сборщик не рассчитал время, а после уже я не смогла. Сама не понимаю, зачем гружу его этим рассказом. Наверное, пытаюсь скрыть собственную растерянность и неловкость. Сразу понятно, что подобное спонтанное времяпрепровождение в новинку только для меня. Он чувствует себя раскованно и непринужденно, впрочем, как и всегда. «Я могу помочь тебе сегодня вечером, если не будешь на работе задерживаться», — хрипло шепчет, подаваясь в мою сторону. «Этого обещать не могу». Легким движением Арсеньев опрокидывает меня на постель, тем самым заставляя замолчать на полуслове. Припечатывает к матрасу своим крепким телом. Ощутив его тяжесть, забывая все, что только что планировал ему сказать. Одной рукой он сжимает мое бедро, другой поднимается вверх, попутно стаскивая с меня простынь, с жадностью вдавливая ладонь в кожу под грудью. «Мне на работу собираться пора», — шепчу не слишком разборчиво. От остроты чувств снова дыхание перехватывает. «Обязательно отпущу тебя через полчаса», — прикусывает мою нижнюю губу, вторгаясь в рот языком. Издаю тихий стон, стискивая пальцами его рельефные плечи. Инстинктивно прижимаюсь к нему теснее. Сознание плывет. Возбуждение от его лихорадочных ласк разливается дрожью во всем теле. Наше дыхание сливается воедино, медленно заполняя комнату. На секунду остановившись, он пальцем надавливает на мою нижнюю губу, проникая в рот. «Соси», — раздается негромко над ухом. А в следующую секунду я ощущаю проникновение. «Как мы здесь оказались?» Уточняю, когда на нас с Вовой водопадом начинает стекать поток прохладной воды. «А ты не помнишь?» Смотрит на меня, а во взгляде мелькают озорные огоньки. Я думал, спонтанным сексом только подростки занимаются. Повернувшись к нему спиной, тянусь к баночке с гелем для душа. «В смысле спонтанным? Я так-то готовился». В подтверждение его негодования прилетает легкий шлепок. Будешь распускать руки, поедешь домой в пене. Не дам ее смыть. Развернувшись к Арсеньеву, растирая ладонью по его груди, гель для душа. На водные процедуры уходит еще довольно много времени, потому что мы, странные взрослые, дурачимся, как дети. Давно не помню в себе такой легкости. Голова рядом с ним то и дело отключается, позволяя творить черти что. Телефон начинает звонить, когда я сушу волосы. «Кто тебя потерял?» — уточняет мой гость, подпирая собой стену за моей спиной. «По утрам часто трупы находят». Отзываюсь, выключая фен. «Я думал, такими вещами занимаются опера на земле. Вас зачем дергать?» «Если что-то потенциально громкое, то обязательно мы контролируем». Ловлю его взгляд в отражении зеркала и улыбаюсь. В который раз осознаю, что мне давно не было так легко в общении с новыми людьми. Неужели и правда особенный? Настроение портится сразу, как беру в руки телефон. На экране отображается имя бывшего. К сожалению, все еще мужа. «Да, Макс, я тебя слушаю. Что случилось?» Мысленно напрягаюсь. Еще и 7 утра нет. Добрых вестей от него в такое время ждать не приходится. Каждый раз я нервничаю, вдруг что-то с Евой случилось. «Чем ты меня решил огорчить в такую рань?» «Мы можем обойтись без твоих подколок, родная. С Евой все в порядке», — отзывается недовольно. «Тогда говорить не о чем». Взгляд Арсеньева жжет кожу между лопаток. «Знаю, я тоже не в восторге от такого доброго утра». «Не клади трубку». Муж раздражает мою перепонку своим рявканьем. «Нам нужно поговорить. Я надеюсь, ты подумала и поняла, что отпускать я тебя не намерен. Уже показала свой характер? Достаточно. Я оценил». «Только сейчас понимаю, что мы с Владимиром так и не обсудили нюансы моего неудавшегося развода. Черт! Не гневи Бога, Максим. На твоем месте я бы не напоминала о такой низости. Поверь, мне и года будет недостаточно для того, чтобы забыть о том, как грязно ты играешь. Стоило бы привыкнуть. Как-то раз мы были на дне рождения его коллеги, и среди приглашенных гостей в толпе я заметила человека, который буквально за пару дней до торжества мелькал во всех новостях с громогласными заголовками. На 10 лет осужден Игнатьев Борис Эдуардович, признанный виновным в хищении энного количества миллиардов бюджетных средств. Думаю, после такого уже ничему удивляться не стоит. Только вот каждый раз не хочется верить в то, что и тебя может коснуться подобная несправедливость. Я под твоими окнами провел большую часть ночи. Звонил 100 раз, ты не отвечала. Думала, уехала. Но сейчас в окнах горит свет. Ты мне отомстить так решила? Чтобы помучился, придумывай себе всякое. Взгляд сам собой устремляется в сторону Вовы. Он молча разглядывает меня. Челюсти плотно сжаты. Выглядит так, будто хоть сейчас готов забрать телефон и послать Макса далеко-далеко. Не припомню, когда в последний раз попадал в столь патовые ситуации. Вроде бы ничего особенного, но в то же время. Пока я была с мужчиной, муж провел ночь под окнами моей квартиры. Серьезно? Впору почувствовать себя немного Алочкой. Подаю Арсеньеву знак, дескать, подожди немного. «Ты там реально не одна, что ли?» В трубке слышится скрежет зубов Макса.